Для увеличения шансов на выживание подопечного была разработана керамитовая броня скрытого ношения, обеспечивающая защиту жизненно важных органов, а также был проведен курс аугментации переделанными трофейными имплантами Adeptus Mechanicus, сфокусированная на как можно более высокой живучести и скорости реакции. Дух машины сделал все возможное, чтобы решить возникшую проблему, и получилось это у него замечательно. Спустя 2 месяца, когда введение стимуляторов уже было невозможно без непоправимого ущерба для подопечного, случился срыв, в результате которого колонист Роланд Уизли исчез. Его не было ровно 3 года, за которые дух машины сумел отвоевать у мутировавших флоры и фауны 0,5 поверхности. Крейсирующие в небе огневые баржи заметно ускорили процесс, но до завершения его еще долгие годы. Подопечный появился на окраине подконтрольных территорий, в самый разгар битвы с гнездом мутантов 3-го класса опасности. Дух машины тщательно опросил спасенного подопечного и сделал далеко идущие выводы на основе полученных данных. Классификация иного мира была подвергнута пересмотру. Отныне его принято было считать индустриальным с зачаточными атомными технологиями. Населен мир плотно, разделен на десятки непрерывно воюющих между собой стран. Дальше стап оружия и зачаточных атомных технологий они не ушли, поэтому дух машины решил, что уже предпринятых мер будет достаточно, и подопечный сможет поддерживать свое существование достаточно долго для разработки помутнителя. Все шло по заложенному плану. Через 2 года запланировано первое скрещивание первого поколения колонистов с запасенными древними яйцеклетками. Здесь шанс на обретение новыми колонистами магических способностей падал до 25, но дух машины планировал постепенно увеличивать шанс его проявления согласно утвержденной программе скрещивания. Ожидаемой сложностью являлась склонность ответственного гена уходить в рецессив, но как с этим бороться дух машины знал не понаслышке. В отличие от Рональда Уизли, дух машины прекрасно видел грандиозный потенциал развития магии, поэтому с помощью игровых методов сейчас непрерывно производится исследование магии и развитие оптимальных приемов ее использования. Границы возможностей пока что определить не удалось, но это было ожидаемо. Даже сам Рональд Уизли не знал, каков его предел, но всегда довольствовался малым, из-за чего и испытывал всю свою жизнь трудности. Что говорить, если стандартный 15-летний колонист первого поколения уже на 67 превосходит по огневой мощи взвод боевых дронов первого поколения. Многочасовые размышления, в которые вынужден себя погружать дух машины в случае простоя, были прерваны перехваченными сообщениями с орбиты. К визиту гостей уже давно все было готово, но сами гости еще не появлялись. Операторы пункта связи, набранные из неодаренных потомков криговца, получили дальнейшие инструкции, а отряды обороны лаборатории получили сигнал введения максимальной боевой готовности. По покрытым пласталевыми панелями коридорам побежали десятки ног и сотни манипуляторов. Оружейная в кратчайшие сроки лишилась 50% вооружения и снаряжения. Когда оборонительные рубежи были заняты, операторы пункта связи получили команду на вступление в контакт с чужаками. Имперская колония Киссабит на мире смерти Альх-413 запрашивает опознавательные коды, сделала запрос старшая дежурной смены Алисия Крик. Имперская колония, недоуменно изрек неизвестный. КХМ, передайте им коды, штурман. Пауза заняла какие-то минуты. Приняли опознавательные коды, уведомила неизвестного Алисия Крик. Вольный торговец Алан и Ардис, приветствуем вас на орбите имперской колонии Киссабит. Да-да, превосходно, прервал ее вольный торговец. Даете ли вы свое разрешение для высадки? Снова тишина в течение нескольких минут. Руководство колонии дает разрешение на высадку. Координаты высланы, сообщила Алисия Крик. Превосходно, изрек вольный торговец. На орбите мира смерти Альх-413. Готовить штурмовую бригаду, поинтересовалась сильно аугментированная черноволосая женщина в серой шинели и треуголке. Ростом она была где-то около 1,90 м, из-под шинели виднелись пластины аугметики. Лицо ее покрыто шрамами, а голубые глаза смотрели на мертвую планету изучающе, словно это карманник изучает бедняка на предмет кражи остатков его пожитков. Зачем? И Ардис, генерал имперской гвардии в отставке, задумчиво погладил подбородок кончиком пищевого пера, а затем яростно зачесал его. Когда данные подтвердятся, то силового захвата никто не простит. Сам вольный торговец внешне представлял из себя русоволосого сухопарого мужчину среднего роста и среднего возраста. Небольшой шрам на лбу, все, что могло бы хоть как-то намекать на весьма активное прошлое, а в остальном он походил на ординарного внутрисистемного торговца. Сиреневый мундир гражданского флота Империума, усиленный керамитовым нагрудником, сиреневая же капитанская фуражка, силовая сабля на поясе и плазменный пистолет на поясе. Вполне себе обычный вольный торговец, если подтвердятся, ухмыльнулась явная бывшая космическая пиратка. И даже если подтвердятся, можно приглушить связь нашей глушилкой. И, а со стропатами ты что поделаешь? Задал вопрос сомневающийся Ярдис. А кто сказал, что они у них есть? Задала встречный вопрос пиратка. Все-таки, твоя былая профессия дает о себе знать, встряхнул головой вольный торговец. Ладно, сейчас пошлю запрос. Если у них не окажется своего астропата, то начинай разработку плана. Но сначала разведаем все, узнаем про наличные силы планетарной обороны и так далее. Да это мир смерти, махнула рукой пиратка. Тут просто не может быть много людей, а вот богатств. Алан Иордис скрывал кое-что от команды и даже от самых близких помощников. Он знал, что здесь когда-то была лаборатория времен темной эры технологий. Инквизитор Осирис Алкит, давний и хороший знакомый Иордиса, подкинул информацию об этом мире смерти, сообщив также, что здесь можно хорошенько покопаться и найти чего-нибудь очень интересного. Например, остатки Ишака, того самого, часть которого он вытащил отсюда. Именно поэтому тут не должно было быть никакой колонии, хотя Осирис делился информацией очень дозированно, возможно, что подробности про колонию он намеренно опустил. Добровольно отдавать Ишака колонисты не будут, поэтому их судьба была предрешена еще задолго до прибытия на орбиту Иордиса. Бурильные установки, тяжелая броня для штурмовой команды, все это было взято в соответствии с информацией от Осириса. Он отдельно предупреждал об агрессивной фауне мира смерти, против которой спасовали личные отряды Магаса Адептус Механикус. Это одна из тех рекомендаций, к которым невольно относишься очень серьезно. Осталось только разведать оборону колонистов, ведь сходу соваться в неизвестность глупо и неосмотрительно. Центр связи лаборатории на планете Киссабит. Первый контакт произошел спустя 4 часа. Вольный торговец выведал сведения об отсутствии в колонии астропата, атмосферной разведкой выведал мнимую численность сил планетарной обороны, а затем активировал системы подавления дальних средств связи, после чего решил высадить на планету штурмовой десант. Десятки транспортников отлипли от торгового корабля, сокрытой во тьме, и направились к космопорту. От командования поступил приказ на уничтожение противника. Начало передачу приказов Алисия. Отряд Трия, скрытно продвинуться к космопорту 1-2 для усиления отрядов Уния и Дуа. Помощник Брэм Крик, передать отрядам Квинта, Секса и Септа начать процедуру абордажа. Есть. Козырнул Брэм Крик и помчался к специально разработанному для таких случаев аппарату. Приказы следовали от самого духа машины, о существовании которого знали только единицы из колонистов. Алисия была в их числе. Три отряда уже находились на орбите, на малозаметной абордажной барже, начав двигаться в сторону корабля противника. Большую часть личного состава отрядов представляли боевые гуманоидные дроны, но в остальном они комплектовались специально обученными колонистами, имеющими боевой опыт многочисленных столкновений с мутировавшей фауной и флорой. Пусть на стороне вольного торговца имеется некоторое технологическое превосходство, но против боевых дронов он еще не воевал, и вряд ли когда-нибудь еще повоюет. Сейчас дроны находились в деактивированном состоянии, но как только произойдет силовая стыковка, они тут же восстановят связь с духом машины и будут действовать беспощадно и молниеносно. Секрет успеха малозаметной баржи – радиопоглощающие покрытие толщиной 5 метров, делающие баржу частью пустоты. Сигнал к атаке экипаж получил оптическим методом, архидревней азбукой Морзе. Десантные баржи подверглись обстрелу из средств ПВО, малоэффективному против сверхтяжелой брони, но тем не менее слегка затрудняющему высадку. Тяжелой техники внутри сканера не обнаружили, поэтому стационарные орудия вокруг космопорта были переснаряжены противопехотными боеприпасами. Как только первый десантник вольного торговца ступил на отравленную землю планеты Киссабит, его тут же встретил массированный обстрел из тщательно скрытых до этого тяжелых лазеров, среднекалиберных стаб-пушек и залповых ракетных установок. Большая часть десантников на баржах была уничтожена в первые секунды, а затем последовал ответ сокрытого во тьме. Все оборонительные орудия наземного базирования были уничтожены залпами макропушек, что было предусмотрено духом машины. Когда остатки десантников двинулись ко входу в подземный канал, Их встретили упомянутые Алисией отряды. Близость к собственным силам не позволила Ярдису уничтожить вражеские отряды с орбиты, поэтому он вынужден был выслать к космопорту резервные силы, пожертвовав обороноспособностью корабля, и план духа машины продолжал воплощаться словно тщательно отрепетированный сонет. Малозаметная баржа незаметно прилипла к нижнему борту корабля и начался непосредственный штурм. Дроны вступили в схватку с экипажем корабля. Техников и не оказывающих сопротивления захватывали и грузили на баржу, а антиабордажную команду безжалостно истребляли. Колонисты принимали посильное участие, но на фоне быстрых и безошибочных дронов нового поколения выглядели не очень успешно. Этих дронов дух машины разработал специально для противостояния технически превосходящему противнику. Впрочем, себе он давал однозначный отчет. Они предназначены воевать против людей. Когда корабль был захвачен чуть менее, чем наполовину, Ярдис решил вступить в переговоры. Но его никто не слушал. Что может дать человек, который очень скоро вылетит из шлюза в пустоту? Все закончилось спустя 10 часов. На поверхности три отряда общей численностью 3000 единиц, из которых 300 – колонисты, понесли общие безвозвратные потери в количестве 1402 единицы дронов, а также 10 колонистов. При абордаже судна безвозвратные потери составили 799 единиц дронов, а также 58 колонистов. Дух машины сделал вывод, что в открытом пространстве колонисты, даже несмотря на наличие у противника тяжелого вооружения, действуют многократно эффективнее, чем в закрытых пространствах корабля, пусть и против противника, снабженного легким и средним вооружением. Ярдиса, как и иной высший руководящий состав корабля, выбросили в пустоту. С остальными военнопленными дух машины решил поступить куда гуманнее. Были сформированы тюремные отряды, предназначение которых заключается в борьбе с мутировавшей фауной. Эта участь постигла большинство, но меньшинство, обладающее полезными навыками и знаниями, было заключено в камеры, где с ними будет проведена работа по добыче этих самых навыков и знаний. В качестве несомненного плюса данного неожиданного предприятия было обретение корабля, способного перемещаться в имматериуме, что существенно расширяло возможности колонии. Плененный корабельный астропат клялся богом-императором, что не успел выслать сигнал бедствия, поэтому дух машины рассчитывал, что их авантюра останется незамеченной империумом и никаких карательных санкций не последует. Мало ли где погибают вольные торговцы, в ближайшие сотни лет сегментум еще восхитится блистательной имперской колонией, а пока еще рано. Подземелье под городом Калан, может, сожрем его, едва очнувшись, услышал Рон чей-то заискивающий голос. Нет, услышал он другой голос, низкий и властный. Выменяем его на билеты в другой конец планеты. Имперцы уже захватили большую часть подземелий, ищут его. Да нас кончит, стоит только приблизиться. Первый голос из заискивающего стал возмущенным. Мы и не будем приближаться к имперцам. Раздраженно заверил его второй голос. Знаешь Полюиса, Рон в это время пытался почувствовать свое тело, но у него это не очень получалось. Он смирился с пустотой в душе, но это никак не помогло ему в обретении контроля над самим собой, который кормовой базы старший, уточнил первый голос. Он самый. Перед глазами Рона что-то мелькнуло. У него есть билеты на 4-й континент. Сдадим ему этого имперца, считай, уехали. А уже там, выиграв немного времени, будем искать способы выбраться с этой планеты. Звучит как хороший план. Раздался где-то в стороне третий голос. Ты еще что за хе? Недоуменно и угрожающе начал задавать вопрос первый голос, но был прерван хлесткими звуками работы плазменного оружия. Звук падающих тел. Рон был лишь безучастным заложником ситуации, поэтому повлиять ни на что не мог. Оставалось только ждать исхода. Итак, перед глазами Рона появилось вполне себе обычное для этих краев лицо. Слегка загорелая кожа, нос картошкой, маленький рот, не очень выраженные скулы, карие глаза и среднего размера лоб. Старшина Уизли, как я понимаю, Рон только моргнул один раз. Яд, участливо поинтересовался неизвестный, присаживаясь перед Роном и вынимая из внутреннего кармана серого пиджака серебристого цвета коробочку. Рон моргнул два раза. Не яд, значит, покачал головой неизвестный. Истощение, проклятие. Рон моргнул один раз. Ох, очень плохо. Неизвестный извлек из коробочки зеленый шприц-тюбик. Это стимулятор, надеюсь, поможет. Укола Рон не почувствовал. Сначала он подумал, что стимулятор не будет иметь эффекта, но постепенно начали возвращаться ощущения. «Вижу, что работает», — улыбнулся неизвестный. «Теперь же вернемся к нашей проблеме». У Рона никаких общих проблем с этим типом не было, поэтому он, к своему удивлению, сумел поморщиться. «Вы не правы», — снова покачал головой неизвестный. «У нас есть с вами одна проблема. Мне, как представителю противоборствующих Империуму сил, необходимо убраться отсюда как можно дальше, а вам, как представителю Имперской гвардии, необходимо оказаться поближе к своим. И так получилось, что я могу помочь вам, а вы можете помочь мне. Очень повезло, что эти дегенераты утащили вас подальше от дворца патриарха, иначе вас бы давно уже нашли. Теперь, когда с объяснениями закончено, прошу на плечо, пора в путь». Спустя трое суток, Рон уже освоил управление пальцами правой руки. Большой прогресс после внезапного овладения частью лицевых мышц. Все это время он провел вместе с этим типом, который предпочел не называться. Магии Рон лишился, навсегда ли, вопрос из вопросов. Судя по уменьшающемуся изо дня в день чувство пустоты, не навсегда, но в этом утверждении больше надежды, чем уверенности. Люмос, который он попробовал исполнить указательным пальцем, вызвал рвущую боль где-то в области души, что надолго отучило Рона от поспешных и неосмотрительных действий. Неизвестный тип большую часть пути был не особо разговорчив, но все менялось на безопасных привалах. Он вещал про Империум, про свои грандиозные планы на одном из ближайших имперских миров, про семью, которую он заведет, про неудовлетворенные амбиции. Все бы хорошо, каждый о чем-то мечтает, но конкретно этот мечтатель – кровосос. Скорее всего, под грандиозными планами подразумевается постепенный захват любого из пограничных миров Империума. Рон хотел бы ему пожелать с этим удачи, но не мог в силу физиологических причин. Семья – подразумевается гнездо кровососов. Тут Рон тоже в очередной раз хотел пожелать ему успехов, но тоже не смог. А амбиции? Арбитрис, который заметит откровенно дилетантскую активность на одном из подотчетных миров, затолкают кровососу его амбиции прямо в задницу по самые гланды. «Я так глубоко затолкаю свой сапог в твою задницу, что ты сможешь с его носка слизнуть влаги, чтобы напиться». Вспомнились Рону мудрые слова инструктора, услышанные в бытность солдатам его величества. В общем-то, таких любителей скрытно позавоевывать миры в Империуме и без этого анонимного кровососа хватает, компетентные люди уже руку набили. Наконец, долгое путешествие закончилось. В одном из залов обнаружился всамделишный рынок. Прилавки, бутики, все как положено. Высокий зал освещался электричеством, что свидетельствовало о успешности предприятия. Неизвестный кровосос вытащил из своего рюкзака большой непрозрачный мешок. «А вот тут уж извини меня, Уизли», — попросил он прощения у Рона. Запаковав его внутрь, он застегнул молнию и снова накинул Рона на плечо. Был слышен шум, разговоры, кто-то торговался, кто-то просто ругался. Ткань не пропускала воздуха, поэтому спустя какие-то минуты Рон начал задыхаться. Сам не заметив, он начал оперировать руками, невольно потянувшись к лицу. Лихорадочные движения рук позволили приоткрыть молниевую застежку на несколько сантиметров. Живительный поток воздуха послужил наградой достойной старшины. Через отверстие можно было видеть рынок, сквозь который шел кровосос, а также слышать его. «Имперцы уже рядом, пара дней, может меньше. Что с нами будет? Я через пару дней отсюда. Жареная грокситина. Покупай, налетай, флопы приобретай. Сегодня только половину, а остальное. Картошка домашняя, свежая, разваристая, очень вкусная. А какие условия капитуляции? Казнить будут всех, небось. В жопу все, я сваливаю. Люди, украли. Картошка домашняя, свежая, разваристая, очень вкусная картошка. А что этот тип тащит через весь рынок? Вроде мешок для трупов. Да по морде видно, что кровосос. Люди, кровосос. Как-то вот Рон догадался, что речь о том самом кровососе, который его тащит. В качестве подтверждения добровольный носильщик ускорился, а потом, вроде бы, прыгнул. Причем приземление было тяжелым. Вот так он и выдал себя с головой. Судя по репликам, мирное население от своих старых хозяев отвернулось и в принципе готово вступить в ряды граждан Империума. Иного и не ждешь от аборигенов сопротивлявшейся Имперской гвардии планеты, которые упорно хотят жить. Экстерминатус – это слишком, такого в компетенции Имперской гвардии нет и не было, но есть и более мягкие методы. Например, приказ командования Сегментума о физическом уничтожении предавшего императора населения. Рон был бы очень не рад, Примени кто-то в отношении этой планеты данный приказ. Не то чтобы ему жалко местных жителей. Просто приказ будет выполнять имперская гвардия, а это годы. Это сопротивление, это фактическая прописка 1-2 полков на этой планете на неопределенное время, с одной единственной функцией – уничтожение нелояльного населения. С одной стороны, неплохо. Никаких неизведанных врагов, простые и понятные Homo sapiens sapiens, с сильными и слабыми сторонами, а также куда худшим оснащением. С другой стороны, плохо. Придется убивать мужчин, женщин, детей, всех, кто не докажет свою лояльность или не искупит вину упорным трудом и беспрекословной верностью императору. Рон надеялся, что ему не придется участвовать в этом дерьме. Одно дело пустотники, которые так или иначе будут умирать, но другое дело обычные люди, которые просто родились в мире, где установлены противные администратуму порядки. Открылась пальба из стоп оружия. Засвистели пули, появились первые жертвы. Неизвестный носильщик Рона прошипел под нос какие-то ругательства и вслед за этим прозвучали хлесткие разряды плазменного пистолета. Внезапно Рон больно ударился о ракритовый пол, а затем куда-то покатился. Стрельба отдалялась, в лицо ему брызнула вода, завоняла тухлятиной. Вода начала прибывать. Рон осознал, что упал в какую-то канаву и тонул. «Вот так вот», — подумал он обреченно, — «ни от хаоситской пули, ни от цепного топора космодесантника Хаоса, ни от мономолекулярного меча Эльдри, ни от шального артиллерийского снаряда». Когда вода уже почти закрыла дыхательные пути, Рон вдохнул побольше воздуха и задержал дыхание. Просто сдаваться он не собирался. И вот, спустя жалкие несколько минут, когда вода полностью заполнила мешок, когда легкие уже горели и Рон боролся с неодолимым желанием вопреки логике все же сделать вдох, кто-то взялся за мешок и потащил его на поверхность. Вода сошла, он смог лихорадочно и взахлеб задышать. С характерным треском раскрылась молния мешка. А это еще кто такой? Перед Роном предстал какой-то белобрысый парень лет 17. «Отойди, малый», — сдвинул его уже давно начавший лысеть мужик лет 40. «Ты чьих будешь? Человече, гвардейских?» — нашел в себе силы ответить Рон. «Старшина Уизли, тот самый», — с недоверием спросил мужик. «Их в кадианских полках до хрена». Реакция на страх у Рона проявлялась неуместной дерзостью и злостью. «Тебя ищут, гвардеец», — вступил в разговор еще один мужик, постарше, лет 50, с блеклыми, почти бесцветными глазами и блестящий в свете галогенового фонаря лысиной. «Говорят, какой-то полковник дает помилование любому человеку и его семье, а также 50 тронгильтов, если притаранить тебя в живости и целости». «Кровосос?» — спросил Рон, все никак не могущий надышаться. Ног он не чувствовал, но это нормально. Руки вернулись, а все что ниже, пока что будто отключено. «Который на рынке шумиху поднял», — уточнил старик. «Да его кончили там же, забили арматурами, как положено. Ну и спалили, само собой. Вы кто такие?» — спросил Рон. «А мы живем тут», — распростер рукой старик. «Сточники мы». Рон огляделся. Это мало походило на рынок. Видимо, его унесло течением. Здесь отчаянно воняло дерьмом, какой-то тухлятиной и рыбой. На фоне виделась некая одноэтажная лачуга, собранная из жестяных панелей и какого-то промышленного мусора. «Сточничество, в говне ковыряемся, что-то находим, а потом это продаем на рынке», — счел нужным сообщить плешивый. «Нет-нет, но что-то ценное попадается», — и уставился многозначительно на Рона. «Если доставите в полк, лично от себя еще добавлю к вознаграждению», — пообещал Рон. «А чего все говорят, что имперцы зело злые люди?» — задал риторический вопрос молодой. «Вот этот дядя так вообще нормальный, как тащить его будем?» — задал более актуальный вопрос плешивый. «Бать, а чего тут думать?» — лысый старикан заулыбался. «В телегу его загрузим, накроем сверху этой, как биштам, а брезентой накроем. И если тихо будет, то потащим наверх. Мне как раз ржавье надо к Батукею волочить, поэтому подозрений не вызовем. А пока давайте, сынки, тащите его к телеге. Живо, живо». Рона снова, как безучастный ко всему происходящему груз, потащили. «Тяжелое зело, бать», — пожаловался младший. «Может, это, панцирь его снимем, не трогай ничего», — прикрикнул на него старик. «В целости сказали, вдруг панцирь подразумевали? Ваш благородь, панцирь снимать можно?» — «Снимайте, мне как раз рану надо посмотреть», — разрешил Рон. «Странные порядки у них, только что он был условным говном в канале, а теперь какое-то благородие. Пацан аккуратно разъединил крепежи нагрудного панциря и стащил его с Рона. Где-то в области левой стороны грудины стало сильно жечь. «Оба-на!» – удивленно вздохнул старикан. «Вампирская отрава. Не получилось, значит, в целости?» – покачал головой лысеющий мужик. «Гвардеец, а если в живости принесем, хоть на помилование можем рассчитывать?» «Да золотают, главное донесите», — ответил Рон. «Все, будь спок, доставим», — заверил его мужик. «Малый, зови среднего, в телегу будем впрягаться». «Мать!» — заорал старик. «Среднего бери и пожитки самые крайние собирай. Мы наверх едем, заживем, наконец-то, как люди». В лачуге начались какие-то движения, а через 10 с лишним минут из дома вышла некая измученная постоянным трудом женщина, выглядящая лет на 60, а также двухметровый детина с лицом необезображенным интеллектом, несущий на спине объемный туристический рюкзак. «В телегу полезай, старая!» — повелительно приказал старик. «Ничего не забыла?» «Не забыла!» — сварливым тоном ответила старуха. «Сам-то труселя не забыл надеть, ты меня, курва, перед гостями почетными не позорь!» — пригрозил ей пальцем старик. «А ну рот закрой и сиди на телеге тихо, могли бы вообще тебя с собой не брать, мамку не обижай!» Промычал грозно средний. «Спокойно, родичек, спокойно», с едва заметным страхом произнес старик. «Не оставим мы мамку, не оставим». Рон за этим цирком особо не наблюдал и не слушал. «Знай, лежи себе в телеге и не шуми». Сверху его накрыли замызганным маслом брезентом и наказали лежать тихо. «Полковник», — думал он, — «неужели Духов обо мне побеспокоилась?» Путь был долог. Около 3 суток они поднимались по грузовым подъемам наверх. По дороге встречались какие-то люди, в основном беженцы. На каждый их вопрос старик отвечал, что везет металлолом скупщику. Ради не очень дорогого хабара кровь проливать никто не хотел, поэтому ехали без конфликтов и перестрелок. Рона везли ОСИС, иными словами, как есть. При нем сохранился хот-шот-лас-пистолет, штык-нож, рюкзак, лямки которого разорвутся не раньше, чем сам рюкзак, а также панцирная броня, правда, без шлема. Шлем утерялся где-то в процессе его беспамятства. Скорее всего, сняли те 2 вампиров, которые хотели использовать Рона в качестве платы за билет на самый дальний континент. Наконец, Рон услышал знакомые звуки. «Стой, кто идет?» — окликнули откуда-то спереди. «Звать меня Архимоном», — представился старик. «Везу я издалека вашеского старшину, Уизли который». «Старшину Уизли везешь?» — недоверчиво переспросил караульный, затем зашипел Вокс. «Докладываю, прибыли местные, говорят, что везут старшину Уизли». «Никак нет, самого старшину не наблюдаю». «Архимон, предъяви старшину». «Да здесь он, ваш благородь», старик откинул брезент с Рона. «Вот он, в живости». Старшина Уизли недоуменно уставился на Рона караульный. «Что за ханя, гвардеец?» Зашипел на него Рон. «Почему покинул пост?» «Виноват, исправлюсь», вытянулся неизвестный гвардеец. «Доклад отправлен прямому начальнику». «А если эти индивиды бы тебя сейчас на ленточки порезали?» Нахмуренно спросил Рон. «На будущее. Где здесь старшина Уизли?» Услышал Рон знакомый голос. «Здесь он, сержант Винтри», доложил гвардеец. «Эй вы, аборигены, заводите телегу внутрь», распорядилась Ультима. «Будет сделано, ваш благородь», заверил ее старик. «Сейчас исполним. Полковой госпиталь. Красиво жить не запретишь. Да, Уизли, Филипп Спасов, дослужившийся до назначения в полковой госпиталь, что-то записывал на планшете». «Ага, не говори». Рон, бледный и обессиленный, лежал на больничной койке и отдыхал. 99,9% содержания адамантия, с уважением пробормотал Спасов, разглядывая коготь, который накануне извлекли из раны Рона. 15 сантиметров, еще и перламутровый оттенок как-то сумели навести. А рукоять, да это проклятое произведение искусства. Если умирать, то только от таких вещей. «Я бы предпочел еще пожить», — ответил на это Рон. «В этой хреновине что-то было?» «Ничего», — ответил Спасов как-то отвлеченно. «Кроме химического состава и несомненной художественной ценности, ничего необычного. Хотя в первый раз мне показалось, что на острие было какое-то едва заметное багровое свечение, но это могло сыграть со мной злую шутку мое впечатлительное воображение. Хрен с ней, с этой железякой», — едва махнул рукой Рон. «Как мое состояние? Ну, тут все гораздо проще», — улыбнулся Спасов. «Физически ты здоров, через 2 недели даже выпишу обратно на службу, а через 1 неделю у тебя очередное награждение. Тебе не кажется странной тенденция попадать в госпиталь, а потом на награждение, Уизли, я бы с превеликим удовольствием избежал госпиталя и сразу перешел к награждению, но, Рон скорчил извиняющуюся физиономию. «Понимаю, понимаю», усмехнулся Спасов, а затем наклонился к Рону и тихо добавил, «Тебя духов обыскалось, места себе не находила, даже объявила награду за твою доставку в целости и сохранности». «Слышал уже», ответил Рон настороженно, «Ты это к чему? Хомутай бабу». Неожиданно Спасов стукнул кулаком по дужке кровати. «Семью заведи, ты уже можешь у командования эвакуацию просить, за твой-то послужной. Хрен меня отпустит», покачал головой Рон. «Отпустит», заверил его Спасов. «Ты знаешь, чего скоро будет. Как видишь, я из подземелья сразу к тебе, Филипп, не томи», поторопил его Рон. «В общем, информация не стопроцентно достоверная, но знаю я одну фифу из генштаба», заговорщицки подмигнул Рону Спасов. «Поговаривают, будто мы, за отделением Спасов», окликнули его от двери. «Я», развернулся вальхаллийский хирургион, «срочно прибудьте к начальнику госпиталя». Мощная бабища в белом халате пропустила метнувшегося к выходу Спасова и вошла внутрь. «Больной, как самочувствие, будь Рон послабее духом, ему бы от самого ее-то напоплохило». «Отлично, хоть завтра в бой», заверил ее Рон. «Конечно, знаю я вас». Женщина достала из декольте какой-то шприц и подошла к Рону. «А это?» Рон насторожился от такого экзотического способа транспортировки лекарственных средств. «Это обезболивающее», сообщила ему женщина. Рон не поверил. «Не колют пациентам обезболивающее, если доподлинно знают, что у него ничего не болит». Бабища приблизилась к Рону и склонилась над ним для введения инъекции. Ваза с местным декоративным растением удобно легла в руку и, совершив очень короткое движение, врезалась в правую сторону головы медматроны. Виск, крик. Рон на секунду подумал, что выработанная годами смертельной опасности паранойя на этот раз дала сбой, но тут мощная рука схватила его за шею и начала сдавливать. Рон тоже далеко не чувственный балерит, поэтому тоже схватил бабищу за горло и, к удивлению своему, нащупал выраженный кадык. Это не сбило его с толку. 41-е тысячелетие, сейчас некоторые люди и до тысячи лет доживают, про смену пола можно и не говорить. Правда, кадык можно было бы и убрать. Рон был уверен, что это сейчас даже не вопрос. Силы в руках были, не этому стрёмному тетка Диди тягаться с гвардией старшиной по силе сжатия. Хруст, трахея сминается, надежно перекрывая тетка Диди кислород. Отшатнувшись, липовая медматрона упала на спину и начала корчиться, пытаясь вправить надежно свернутую трахею. Рон же поднял с одеяла шприц и спрятал его под подушку. Потом исчезнут вопросы, зачем он голыми руками прикончил медицинского сотрудника. Рядом с переключателем настенного ночника находилась кнопка вызова медсестры. Зажав ее, Рон принялся отсоединять себя от кровати. По общемедицинскому протоколу его подключили ко встроенной в кровать системе, которая автоматически отслеживает его состояние и добавляет или убавляет необходимые организму вещества. Разобравшись с налепленными датчиками, а также с введенными в специальные канюли иглами, Рон встал с кровати и посмотрел на лежащую без движения медматрону. Какого-то мордрида возле нее натекла лужица крови. Резкий рывок в сторону, но безрезультатно. Вскочившая медматрона мощным ударом кулака свалила Рона на землю. В падении он понял, как эта тварь выжила. Кровь набежала изо рта, куда она сунула пласталевую ручку, которой выровняла сломанную трахею. Жуткая картина. Нечто подобное Рон видел во время боевых действий, когда хирургион вправлял сломанный гвардейский нос с помощью простого карандаша. Оскалив окровавленные зубы, тетка Дидя двинулся на Рона. «Да ты урод, настоящий ублюдок!» Рон, не успевший подняться на ноги, начал отползать назад. По пути попалась еще одна ваза, но на этот раз куда более серьезная, под крупное растение. Взяв вазу обеими руками, Рон метнул ее в медматрону, но та легко увернулась, начав медленно приближаться к нему. Рон с полуприседа метнулся к двери, но та оказалась заблокированной. Его устранение хорошо подготовили. «Кто тебя послал?» – спросил Рон, взглядом ища в комнате что-нибудь. «Чем можно быстро прикончить человека?» Тетка Дить молчал. Он был уже близко, поэтому Рону не осталось никаких вариантов, кроме как атаковать в рукопашную. Противник вытащил из кармана скальпель, но Рону, который понял, что шансы на победу только что уменьшились вдвое, но отступать нельзя. Его не смогли утопить в дерьме, его не смогла задушить старая и опытная змея в лондонской канализации, его не смог добить космодесантник Хаоса, да его кто только не пытался убить, но каждый раз он выживал, и в этот раз выживет. Рон хотел в это верить. Пожертвовав левой ладонью и приняв в нее острый скальпель, Рон одновременно нанес удар лбом по переносице противника. Частично тетка Дидю удалось уклониться, но нужный эффект был достигнут. Враг открыл грудь для удара. Прямой в солнечное сплетение, скальпель врезался в левый бок Рона, апперкот под челюсть, скальпель врезался в левое предплечье, второй, более удачный удар лбом по переносице, снова укол скальпелем в левый бок, вынос челюсти тетка Дидя влево ударом правой руки, скальпель падает на кафель. Рон, быстро теряющий силы, хватается за голову потерявшего ориентацию тетка Дидя и в падении с силой поворачивает ее на 180 градусов. Готов, кое-как поднявшись на ноги, он доковылял до аптечки и, уже падая обратно на пол, успевает зацепить какие-то бинты и лекарства. Уже на полу Рон нащупывает хорошо знакомый колпачок стимулятора, двумя пальцами раскручивает его и вкалывает прямо сквозь больничную пижаму. Сознание держалось на краешке, вид собственной крови, которая поразительно быстро натекла под ним, вызывал слабость, но отключаться нельзя. Рон нашел в себе силы нащупать еще один стимулятор, снова раскрутить колпачок и сделать себе вторую инъекцию. Пару минут Рон боролся со слабостью, а затем его накрыло волной бодрости. Он с нездоровой улыбкой вскочил на ноги, затем припал на колено и собрал с кафельной плитки весь набор первой помощи. Быстро подойдя к тумбочке, он разложил на ней набор, стянул с себя окровавленную пижаму, облил все раны дезинфицирующим раствором, распаковал стерильный степлер по плоти и, сводя края вместе, застеплерил раневые отверстия. Залив все это медицинским клеем, Рон достал из коробочки ИП-14 и тщательно перевязался. Сживав таблетку для ускорения свертываемости крови, Рон лег обратно на кровать, раз 10 нажал кнопку вызова медсестры и принялся ждать ее в химическом нетерпении. «Надо же, сука!» — цокнул он, посмотрев на бездыханного убийцу. Где-то минут через 20 дверь выбили и внутрь вошла штурмовая группа в гвардейской броне. «Не двигаться!» — заорал старший. «Оставаться на своих местах! Оружие на землю!» Увидев лишь недоуменно глядящего на него Рона и труп на полу, он напустил укороченный лазганкадианского образца. «Ребята, мне бы доктора», — попросил Рон. «Здравия желаю. Я старший сержант Грикалус. Что здесь случилось, старшина Уизли?» Представился и задал вопрос старший. «Вот этот вот Пеор попытался меня травануть, потом началась драка и вот», — объяснил Рон. «Лежите, сейчас вас осмотрит наш медик», — ответил на это старший. На госпиталь было совершено нападение. Многих перебили, а остальных взяли в заложники. По предварительным данным, это прихвостни кровососов. «Понял», — кивнул Рон. «Давай медика, я потерял много крови, эта тварь несколько раз кольнула меня скальпелем». «Есть». Грикалус нажал на активатор вокс-микрофона на предплечье. «Я здесь, где пострадавший», — вбежал внутрь хирургион. «Неделю спустя». «Кто это был, можете мне сказать?» — спросил Рон у полковника Духов. «Не можем», — ответила она, усаживаясь на диван в номере гостиницы. Рона выписали пораньше, но отправили в увольнительную. Основные масштабные бои затихли с гибелью патриарха, сейчас происходят локальные стычки, подавляются окруженные очаги сопротивления, отлавливаются прячущиеся кровососы, а также проводятся массовые суды с сожжениями и расстрелами. В обычной ситуации гвардейцев ждал бы очередной перевод куда-нибудь в пучину какого-нибудь смертельно опасного конфликта на другом конце галактики, но сейчас на уровне сегментума обсуждается вопрос по поводу дальнейшей судьбы данного мира. Духов поделилась с Роном секретной информацией, что по администратуму шум стоит касательно павшей Кади и кадианского наследия. Задействованы сотни отделов, которые готовят проект по сохранению этого самого наследия. Ни для кого не секрет, что если не восполнять потери полков, то они обычно тают на глазах. Пара лет, нет полка, а наборы с других планет не дают идентичности личного состава, поэтому боевое качество полка стремительно падает. И Рон сначала не сразу понял, как это связано с ними. Они, может и кадианцы, но далеко не самого высокого пошиба. Тем не менее, де-юре у них статус касаркинского полка, который они получили, к слову, только в связи с падением Кади, иначе генерала Салла в администратуме послали бы к Мордреду. В общем, за каждым «да» здесь есть очень много «но», которые предпочли умолчать в угоду пользы делу. Еще и связи генерала Салла сыграли, связи нижестоящих подчиненных ему полковников и майоров, которым он приказал подключать их по полной. Есть не нулевой шанс, что им теперь дадут эту планету в качестве награды. Духов сообщила, что каждому гвардейцу выделят землю, помогут построить или восстановить дом, обяжут бракосочетаться с кем-то из своих, а если своих не хватит, то из благонадежных местных, а затем обяжут родить и воспитать в кадианских традициях как минимум 10 детей. Первых 3 гвардейских поколений 10 касаться не будет, чтобы они как можно быстрее создали призывную массу. А вот потом, когда их станет достаточно, 10 большей частью будет отдаваться полками, а не пищей, как раньше. Через 3 поколения 10 поднимется до Салутия и Экстремис, поэтому вся производимая пища будет продаваться на промышленные миры, большей частью в обмен на их продукцию. Северные регионы предполагается выделить для сверхтяжелой промышленности, а южные для возведения городов ульев. Центр будет аграрным, с бескрайними полями пшеницы, граксофермами и виллами бывшего высшего командного состава. Генерал Сол в качестве бессменного кризисного губернатора видит себя, но это и ожидаемо. Никто не будет затевать всю эту свистопляску без расчета на повышение собственного статуса. Но это все пока только грандиозные планы. Неизвестно, как в итоге решат в администратуме. Может статься так, что проект посчитают нерентабельным и нецелесообразным в текущие тяжелые времена, что Кадия свое отработала и закономерно пала. Но Рон уверен, что компетентные люди видят резоны в том, чтобы создать пару десятков таких кадианских миров, которые потом будут давать неограниченное количество полков кадианского образца. Это тысячекратно выгоднее, чем постепенно угробить оставшиеся кадианские полки в сотнях сражений и потом рвать волосы на заднице. Другое дело, что совсем не обязательно для этого выберут их полки. Именно поэтому генерал Солл сейчас подключает вообще всех в администратуме, на Терре, даже в Инквизиции. Спасова сейчас колют, но уже ясно, что он не при делах. Произнесла Калипсо со вздохом. Он убийцу знал, это была Мадонна Терциус, но дело в том, что Терциус уже неделю как пропала без вести, о чем Спасов даже не догадывался, так как она работала анестезиологом и они не очень часто виделись. И тот, кого ты убил, лишь скрывался под ее обликом. А, догадался Рон, поэтому я нащупал у этой скотины кадык. Именно. Кивнула Калипсо Духов удовлетворенно. Это очень продвинутые технологии, известные в центральных мирах Империума, позволяющие буквально залезть под кожу другого человека. Убийцу препарировали, выяснили, что это был мужчина 30 лет, не особо физически развитый, кастрат. В сердце был встроен прибор для самоуничтожения, но ты вовремя сломал ему шею, поэтому теперь наши эскулапы изучат его до микрона и дадут нам все ответы. Нужно только ждать. То есть это не кровососы, уточнил Рон. Нет, покачала головой Калипсо. Наши аналитики досконально изучили вампиров, это не их метод. Их врожденные способности позволяют менять облик и без этого, поэтому они в таких сложных ухищрениях не нуждаются. А как они узнали, что я буду в госпитале? Задал очередной вопрос Рон. Спроси чего-нибудь полегче. Тяжело вздохнула Калипсо, а затем обеспокоенно взглянула на Рона. «Как ты?» «Почти нормально», — ответил Рон с улыбкой. «Но без магии чувствую себя как без штанов. Надеюсь, она восстановится со временем». Тепло улыбнулась ему Калипсо. «Нам нужно решить вопрос по поводу дальнейших взаимоотношений. Выйдешь за меня?» — сразу же спросил Рон. «Да», — без раздумий ответила Калипсо. «Планета Сильван». Город Руззак, бывший сотрудник правопорядка ныне уничтоженного города Ульятахинсекунд, ранее расположенного на ныне уничтоженной планете Махария, Адастер Стилус был зол. «Доставай карты». Ворвался он в двухместный номер отеля. «Адастер, я еще не отдохнула с прошлого раза», попыталась неуверенно возразить Элиза Мартер, действующий псайкер-гадалка, ранее состоявшая на службе полиции ныне уничтоженного города Ульятахинсекунд. «Плевать», прорычал Стилус. «Я лично видел, как этого проклятого Уизли выписали из госпиталя». «Хорошо, я буду гадать», — пробормотала слепая женщина. Их долгое и полное испытание путешествия началось годы назад, на планете Махари. Они преследовали мутанта из Подулья, который оказался вполне себе полноценным человеком, просто обладающим сверхъестественными способностями. Стилус слишком близко к сердцу принял такое вероломное нарушение законов Империума, а также то, с какой легкостью Уизли миновал все заслоны и меры, предпринятые для его поимки. Это оставило неизгладимый след на его психике. То же самое сделала и карьера, которая пошла под откос. В один из дней ему просто не оставалось ничего иного, кроме как пуститься в погоню за Уизли. А ведь Уизли фактически невольно спас нас от гибели, подумала Элиза, раскладывая карты рубашками вверх. Не отправься мы в погоню, гореть нам на руинах Тахинсекунда, вместе с остальными. Карты запылали пси-энергией. Варп ныне как никогда спокоен, пусть и за это приходится платить свою цену. Видения кристально чистые и однозначны. Стилус ходил к местному командующему, генералу Саллу. Предлагал услуги своей компании. Да, у Стилуса теперь есть своя компания, которая занимается небольшими межсегментумными перевозками. Три грузовых корабля являются фактической собственностью одного средней руки промышленника Сариэля, спутника планеты Уран. Стилус как-то сумел вызвать доверие у Амаранта Миса, поэтому он отправил его найти странного мутанта и одновременно искать богатые залежи полезных минералов на окраинных мирах. Пока что их планы совпадали. Стилус указал уже около двух десятков богатых жил по пути своего следования, из-за чего ограничения в денежных ресурсах не было. Стилус может позволить себе многое, но он жизнь свою полностью посвятил поиску Уизли. Он не собирается отдавать его Мису, который хочет на него посмотреть, а затем изучить в лаборатории. Он собирается убить его, не обязательно лично, о чем свидетельствует текущая провальная попытка. Убийца был нанят в соседней системе. Стилус вышел на по-настоящему хороший клан убийц, который насовсем продал Тайбера, одноразового устранителя. Тайбер подготовился очень тщательно, все обстоятельно изучил, вынюхал про Уизли все, что только можно было вынюхать, затем похитил самую крупную сотрудницу, двое суток колол ее, затем соорудил из ее тела костюм, а уже потом пошел на дело. Ему не повезло, что Уизли окончательно пришел в себя и взял свое тело под контроль, а так вероятность успеха стремилась к 95-5. Поторопился Тайбер. Элизия успела узнать его за эти месяцы. Он очень любит убивать. Неважно кого, неважно когда. Это и сыграло с ним злую, смертельную шутку. Что мешало проникнуть в палату Уизли ночью? Или вколоть смертельный токсин во время обычной процедуры? Зачем было так подставляться? А если добавить сюда именно в этот день произошедшие нападения местного сопротивления, которая выиграла для Тайбера время? Облажаться было сложно, но он смог. Тайбер не справился, ответила Элиза Стилусу. «Сука, я так и знал», — прокричал Ладастер. «Я лично убью эту скотину, лично. Ты же даешь себе отчет, что он убьет тебя», — поинтересовалась Элиза. «А уже завтра забудет о твоем существовании». Адастер раздраженно походил по номеру, а затем взвинченно взмахнул правой рукой и сел в кресло, начав постепенно успокаиваться. «Я вижу, что здесь грядут большие неприятности», — внезапно произнесла Элиза. «Какие неприятности?» — заинтересованно подобрался Стилус, недовольно поморщившись от запаха сгоревших волос. «Зеленокожие неприятности», — ответила псайкер-гадалка, кожа на руках которой начала постепенно подгорать. Позиции 1499 ГОКа Саркинского полка. «Коли, руби!» — орал Рон, с выпученными глазами затыкивая болт карабином с примкнутым штык-ножом зеленокожего верзилу. «Пацаны, меня убили!» — заорал лежащий на земле зеленокожий и взялся за гигантскую фраг-гранату на поясе. Рон тут же отсек ему руку, но в ответ чуть не получил кулаком по ноге, успев отставить ее в последний момент. Завершил дело укол штык-ножом под подбородок, достигший рачьего мозга. Как это все случилось? Про орков, которые должны были обязательно выжить на местной луне, никто не забывал. Даже несколько раз отбомбились по месту падения корабля, но с неизвестным результатом. А сегодня стало понятно, что результатов бомбежек не было вообще. Два трудноопределимой классификации судна, которые внешне походили на скрученные в рулон куски обшивки, отделились от поверхности местного естественного спутника планеты и устремились в ее направлении. По ним стреляли, их бомбили с орбитальной станции, но без каких-либо существенных результатов. Рулоны с грохотом ударились в пустыне на экваторе, под конец активировав тормозящие двигатели, и через какие-то часы орды зеленокожих понеслись в направлении ближайших городов. Население они истребляли, ресурсы поглощали, а вокруг очагов сопротивления устраивали оцепления и осады. И вот, спустя две недели противостояния, они достигли линии обороны по городам Мартактополь-Семидокалан, которую оборонял 1499 и краткое Касаркинский. Фортификация была сооружена наспех, но в целом требованиям отвечала. За спиной Рона, где-то в 10 километрах к северу, уже возводилась постоянная, крепкая линия обороны, к которой предполагается отступить примерно через 2-3 недели, в зависимости от скорости работы строителей. Конкретно эту лавину орков они отразили. Больше всего эффекта в отражении зеленокожих лавин дают мультилазеры, коих прежними стараниями Рона сейчас очень много в полку. Передовая буквально перенасыщена тяжелым вооружением, благодаря чему до позиций пехоты добирается меньшая часть орков. Ожесточенные бои идут по всей планете, но имперская гвардия пока что побеждает. Орков оказалось не так уж и много, хотя штабные опасались, что они успели там собрать целый вакх. Рону неделю назад временно дали взвод, слегка сыроватых новобранцев из местных, видимо, надеются, что Рон сделает из них настоящих солдат. Скорее всего, они просто умрут, не сегодня, но завтра. Стреляют плохо, отчаянно боятся, склонны прятаться. Будущим поколениям предстоит очень крепко поработать, чтобы поднять качество местного материала до кадианского. Новая волна донеслось от наблюдателя, прячущегося в вышке из уже изрядно истерзанного ракрита. Рисковый парень. Зеленокожие действительно снова скоординировались для массированного наступления. По ним тут же отработали атмосферные штурмовики, но желание драться у зеленокожих от этого никуда не пропало. Рон положил болт-карабин на бруствер, прицелился в самого крупного аркоида из мчащейся вперед толпы, примерно прикинув, что без руки с чоппой воевать он будет гораздо хуже. Выстрел. Разогнанный собственным двигателем болт-снаряд по прямой траектории умчался к аркоиду и вырвал ему шмат мяса из плеча, а затем ушел куда-то вглубь тела, явно взорвавшись внутри. Аркоид упал замертво. Когда они подойдут ближе, можно будет стрелять напропалую, так как болты сделают все сами. Совершенно неважно, куда он попадет, с высокой долей вероятности кого-нибудь да убьет или покалечит. Вокруг стрельба, взрывы, Рон должен был чувствовать себя как дома, но его что-то беспокоило. «Старшина Уизли», — окликнул его один из новобранцев. «Слушаю», — бросил на него короткий взгляд Рон. «Привет от патриарха». Краем глаза Рон обратил внимание на штык-нож, двигающийся в направлении него. Перехватив руку, Рон апперкотом обезвредил предателя, а затем навел болт-карабин на остальных. «Вы что, суки, императора предать решили?» Бронированная пятка с силой врезалась в шлем лежащего в нокауте гвардейца. «Никак нет», — хором ответили новобранцы. «Еще кто-то захочет исполнить такой фокус». Рон не стал заканчивать предложение. «И так всем все понятно». Связав руки предателя ультрапластиковым хомутом, Рон прикрепил его к балке ближайшего блиндажа и дополнительно завязал рот, чтобы не болтал лишнего. Заработали тяжелые лазеры и болтеры. Пространство перед траншеями превратилось в фестиваль плоти и крови. Какими бы ни были крутыми и крепкими аркоиды, но против болтов и разрядов лазганов, а также тонн взрывчатки, летящих на них шквалом, они не выстоят. Броней аркоиды оснащают далеко не каждого, а лучше всего оружие традиционно взаимодействует с незащищенной плотью. Споры разлетались по полю битвы, но летчики не жалели топлива, скидывая прометеевые бомбы практически после каждой волны аркоидов. Говорят, что избавиться от орочьей угрозы можно, но очень сложно. Споры проникают глубоко, через какие-то месяцы еще придется бороться с очагами этой заразы. В общем-то, зеленокожие хоть и сильны в индивидуальной схватке, приспосабливаются к практически любой тактике, но здесь им не дали времени. Сегодня аборигенам дали понять, для чего они должны платить десятину. 10 лет спустя, Рон хотел вернуться домой, честно, но ответа найти не смог. Он даже не знал устройства механизма, с помощью которого его зашвырнуло именно сюда. В конце концов он решил оставить попытки. У него ведь семья и огромная плодородная территория в совместном владении с Калипсо Уизли, а также 12 детей. Ну и слава, уважение, почет и вернувшаяся наконец-то магия. Он мог бы угробить жизнь на поиске путей домой. Но кто сказал, что путь домой вообще существует? Где-то в субпространстве. Так-так-так, высокий и величественный владыка некронов покрутил эмпатический облитератор в руке. И что у нас тут такое? В стазис-поле замер какой-то высокий рыжеволосый парень в панцирной броне без шлема. Руки его были сложены на груди, он будто бы спал. О, вспомнил. Владыка потер подлокотник трона левой рукой. Рональд Уизли, старшина. А нет, сейчас он. К некрону подлетела сфера зеленого света и тот начал отстукивать что-то на ней левой рукой. Лейтенант в отставке. Пробормотал некрон. Но вот здесь-то он старшина. Ха-ха. Он боялся раскрытия. Он боялся излишнего внимания. Ему не хотелось, чтобы всякие инквизиторы искали его, распространяли сведения о нем, а в потом конце концов нашли и уничтожили. Не сейчас, но через 1000 лет. Лучшее лекарство – неизвестность. Именно поэтому такая даже не очень, в масштабах галактики, заметная фигура была надлежащим образом скопирована. Точная копия – 99999. Пришлось, умирая он вместе с погибающей Кадией как Урсакар Крит и компания, проблем с исчезновением бы не возникло. Но этого Уизли искали, очень сильно искали, и прогнозы будущего говорили, что это поднимет в сегментуме слишком большой шум, так как за дело с вероятностью 83 возьмется псайкер-провидец Стеры. Все из-за Инквизитора, который все никак не может догнать его. Но зачем кого-то искать, если никто не исчезал? И вот, перед владыкой предстоит сам Рональд Билиус Уизли, точнее, его 99999 копия. Может, в этом недостающем 0001 содержится что-то очень важное, что-то, что и делает его таким уникальным. Вряд ли, вообще, вряд ли этого самого 0001 недостает. Артефакт, обнаруженный и захваченный не так уж и давно, был слишком гениально разработан древними, чрезмерно элегантно доработан эльдарами, а потом излишне доблестно испежен владыкой некронов. Древние хоть и враги, но владыка не сомневался в их компетенции, поэтому в качестве изделия был уверен. Да и потом, он изучил копир с точностью до микрона, ошибки быть не может. Перед ним 100-точная копия Рональда Билиуса Уизли. В нем даже тот самый адамантиевый стилет торчит, абсолютно точно скопированный. Нет, в инструкции же было написано, что возможно потеря 0001 снова взгрызнул душу владыки червячок сомнения. Проклятье Ктан, опять пересчитывать. Спустя 7 суток он удостоверился, что данный Уизли на 100 идентичен натуральному. Такс, некрон по реликтово древней и уже миллионы лет ненужной привычки осторожно размял пальцы. Приступим. Стазис медленно деактивировался, Уизли рухнул на металлический пол. Некрон лично спустился к лежащему Уизли и поднял его на колени. «Старшина Уизли», — кивнул он ему, — «рад приветствовать вас в моей коллекции интересных вещей со всей галактики». Вместо ответа Уизли кровью блеванул на его до блеска начищенные ноги. «Как невежливо, старшина Уизли», — покачал металлической головой владыка. «Неужели вас не учили манерам?» — что-то произнес Уизли. «Что-что?» — прислушался владыка и приблизил ушной сенсор поближе к его рту. «Пошел на и краткое, железный», — произнес наглый рыжий гвардеец. Уизли не устоял на коленях и завалился на бок. Даже Крит не позволял себе таких выражений. «Ты», — замахнулся на него жезлом Некрон. «Что?» — старшина Уизли исчез. «Проклятие», — произнес Некрон. «Проклятие!»